А нельзя его убедить, чтобы он нас высадил на берег? Пятерня Джимми зависла над свежими швами, явно желая почесать зашитое место, но я отпихнула ее. Да, но есть и другие сложности, Саксоночка. Рассказывай, пробормотала я, вставая и потягиваясь. О, боже, моя спина, что за сложности? Хочешь чаю? Только если в нем будет достаточно виски. Прислонившись к переборке, Джейми откинул голову и закрыл глаза. Его щеки слегка прозовели, хотя лоб блестел от пота. «Бренди сойдет?» Я сама очень хотела чая без алкоголя. И, не дожидаясь кивка, Джейми направилась к трапу. Поставив ногу на первую ступеньку, я увидела, как Джейми потянулся за бутылкой вина. Наверху дул сильный ветер, который, едва я показалась из недр корабля, закрутил длинный плащ вокруг меня и взметнул вверх мои юбки весьма игривым образом. Это оживило мистера Смита, или, точнее, мистера Марсдена. Он моргнул и поспешно отвернулся. «Добрый вечер, мэм», – произнес он вежливо, когда мне удалось разобраться со своей спутанной одеждой. «Полковник чувствует себя лучше, я надеюсь». «Да, Джейми...» – я замолчала и пристально посмотрела на Марсдена. «Полковник?» У меня возникло ощущение, что я тону. «Да, мэм. Он же полковник ополчения, не так ли?» «Был», – сказала я с нажимом. Лицо Смита расплылось в улыбке. «Никаких был, мэм», – сказал он. «Мистер Фрейзер оказал нам честь, приняв командование ротой ополчения Фрейзера. Так мы будем именоваться». «Как удачно!» – проговорила я. «Какого черта? Как это произошло?» Смит нервно теребил одну из своих серег, видя, что я, возможно, не так обрадована новостями, как он ожидал. «Ну, сказать по правде, мэм, боюсь, это моя вина». Он престыженно склонил голову. «Один из матросов Спита меня узнал, и когда он сказал капитану, кто я...» Раскрытие настоящего имени мистера Марсдена в совокупности с его украшениями вызвало среди разношерстной команды, находящейся в данный момент на борту Аспида, большой переполох. Достаточный для того, чтобы вышеупомянутого мистера либо выбросили за борт, либо посадили в лодку и отправили плыть по воле волн. После продолжительных споров Джейми предложил, что, возможно, мистеру Марсдену стоит сменить профессию и стать солдатом. Ведь многие матросы с Аспида уже собирались покинуть корабль и присоединиться к континентальным силам в Тикандероге, чтобы перевозить товары и оружие через озеро Шамплейн, а потом остаться там в ополчении. Это вызвало всеобщее одобрение, хотя некоторые недовольные по-прежнему ворчали. Дескать, Иона есть Иона, и неважно, моряк он или нет. Вот, собственно, почему я решил, что лучше уберусь в трюм, если вы понимаете, о чем я, мэм, заверил мистер Марсден. Таким же образом решился и вопрос, что делать с захваченными матросами Спита и перемещенными моряками Щирка. Тем, кто предпочтет вступить в американское ополчение, позволят это сделать, а британских моряков, которые согласятся на то, чтобы остаток жизни провести в плену, разместят в форте Тикандерога. После недавних морских приключений примерно половина команды Чирка выразила решительное желание отправиться служить на сушу и тоже примкнуть к ополчению. «Понятно», – сказала я, потирая двумя пальцами между бровей. «Что ж, если позволите, мистер Марсден, пойду-ка я заварю себе чашку чая и налью туда побольше бренди». Чай достаточно взбодрил меня. И я отыскала Эйбрана, который, несмотря на то, что ему было велено идти в постель, дремал возле огня в камбузе. И попросила отнести по чашке чая Джейми и капитану Стеббингсу, пока я совершаю обход своих пациентов. В основном раненые чувствовали себя так, как я и ожидала, то есть не очень хорошо. Но они стоически это претерпевали и не нуждались в неотложном медицинском вмешательстве. Впрочем, прилив сил, который придали мне чай и бренди, почти исчез к тому времени, как я направилась вниз по трапу обратно в трюм. На последней ступеньке моя нога соскользнула, и я тяжело рухнула на пол с грохотом, от которого Стеббингс испуганно вскрикнул, после чего застонал. Отмахнувшись от Джейми, вопросительно вскинувшего брови, я поспешила проверить пациента. На ощупь он был очень горячим. Его полное лицо раскраснелось, а рядом стояла почти нетронутая чашка чая. Я пытался его заставить попить, но он сказал, что не может. Больше глотка в него не лезет, — тихо проговорил Джейми, который встал за моей спиной. Я наклонилась и приложила ухо к груди Стеббингса, прослушивая его настолько тщательно, насколько позволял слой жира. Вытащенная на мгновение трубочка из куриной кости выдала лишь незначительное шипение воздуха и не более чем каплю крови. «Насколько я могу судить, легкая, по крайней мере, частично раскрылась», — сказала я, для проформы обращаясь к Стеббингсу, который просто смотрел на меня затуманенным взором. «И я думаю, что пуля, должно быть, прижгла большую часть повреждений. В противном случае мы бы наблюдали гораздо более тревожные симптомы». «В противном случае он был бы уже мертв», — подумала я. Но решила, что будет тактичнее этого не говорить. «Он еще вполне может умереть от лихорадки, и очень скоро», — мелькнуло у меня в мозгу. Но и этого я не сказала. Я уговорила Стеббингса выпить немного воды и обтерла мокрой тряпкой его голову и торс. Крышку люка оставили откинутой, и в трюме было довольно прохладно, хотя и душновато. Все же я не видела никакой пользы в том, чтобы поднять Стеббингса на палубу на воздух. Чем меньше лишних движений, тем лучше для раненого. «Это мой плащ?» – внезапно спросил Стеббингс, приоткрыв один глаз. «Вероятно», – ответила я в замешательстве. «Хотите, чтобы я его вернула?» Он ненадолго сморщился и покачал головой. Потом лег на спину и, закрыв глаза, дышал неглубоко. Джейми облокотился на сундук с чаем, запрокинул голову и тяжело дышал закрытыми глазами. Однако, почувствовав, что я села рядом с ним, он поднял голову. «Ты выглядишь, словно вот-вот свалишься, Саксоночка», — мягко сказал он. «Ложись, а? Я присмотрю за капитаном». Я понимала, о чем он. На самом деле я видела двух капитанов и двух Джейми. Я моргнула и потрясла головой, и тут же собрав раздвоившегося Джейми в одно целое, но нельзя было отрицать, что он прав. Я снова утратила связь со своим телом, но мое сознание вместо того, чтобы продолжать работу, просто заблудилось где-то в тумане. Я энергично растерла руками лицо, но это нисколько не помогло. «Мне надо поспать», — объяснила я мужчинам, которые сейчас смотрели на меня, широко раскрыв глаза, совсем как совы-сипухи. «Если вы почувствуете, что давление снова повышается, а я думаю, что так и будет», — сказала я Стеббингсу, «выдерните затычку из трубки, пока не станет легче, а затем верните ее на место. Если кто-то из вас подумает, что умирает, разбудите меня». Без лишних слов и с ощущением, словно наблюдаю за своими действиями со стороны, я опустилась на пол, положила голову на отворот плаща Стеббингса и заснула. Проснувшись через какое-то время, я несколько минут лежала в прострации. Мой разум взмывал и опускался в такт движений палубы подо мной. Вскоре сквозь шипение и грохот волн до меня донеслись мужские голоса. Я так глубоко впала в забытье, что потребовалось какое-то время, чтобы восстановить предшествующие сну события, но голоса могли вернуть их. Раны, запах бренди, треск грубо рвущейся парусины в моих руках и запах красителя от яркого мокрого ситца, окровавленная рубашка Джейми, всасывающий звук из отверстия в груди Стеббингса. Вспомнив все это, я хотела было вскочить на ноги, но тело онемело от лежания на досках. Резкий приступ жуткой боли пронзил меня от правого колена до паха, а мышцы спины и руки сильно заныли. Прежде чем я успела их размять и подняться, до меня донесся голос капитана. «Позовите Хикмана!» Голос Стеббингса был хриплым и низким, но четким. «Пусть меня лучше пристрелят, чем это терпеть!» Не думаю, что он шутил. Джейми тоже так думал. «Я вас не виню», — сказал он. Его голос был мягким, но серьезным и таким же четким, как у Стеббингса. Когда парализующая боль в мышцах немного утихла, мои глаза снова начали фокусироваться. С того места, где я лежала, мне были видны лишь голени Стеббингса и практически весь Джейми, который сидел рядом. Его долговязая фигура сутулилась у чайного сундука. Голова почти упиралась в согнутые колени. После некоторого молчания Стеббингс сказал: «Значит, не вините, да? Хорошо. Идите, приведите Хикмана». «Зачем?» – спросил Джейми, помедлив. Он как будто раздумывал над этим ответом или, возможно, просто собирался с силами. Он говорил, не поднимая головы, почти одурманенной усталостью. «Ни к чему вытаскивать человека из его постели, не так ли? Если хотите умереть, просто выньте эту штуку из своей груди». Стеббингс издал какой-то звук, который, возможно, начался как смех, стон или гневное возражение, но закончился шипением воздуха сквозь стиснутые зубы. Мое тело напряглось. Неужели он на самом деле последовал совету Джейми? Нет. Я услышала, как грузно передвинулось тело Стеббингса, а ноги согнулись, пока он искал более удобное положение. Джейми, кряхтя, наклонился, чтобы помочь. «Кто-то может еще и получить удовлетворение от моей смерти!» – прохрипел Стеббингс. «Я проделал вас дыру», – заметил Джейми. Он выпрямился и потянулся с болезненной осторожностью. «И мне не очень-то радостно наблюдать, как вы теперь умираете». Я подумала, что, должно быть, он уже благополучно миновал все пределы изнеможения, и, похоже, его тело, как и мое, отказывается повиноваться. Нужно подняться и заставить его лечь. Но Джейми продолжал говорить со Стеббингсом равнодушным тоном, словно человек, обсуждающий заумный вопрос естественной философии. «А что касается капитана Хикмана, вы чувствуете себя чем-то ему обязанным?» «Нет». Его голос прозвучал коротко и резко, хотя, ответив, Стеббингс жадно втянул воздух ртом. «Это чистая смерть», — удалось ему произнести после нескольких вдохов. «Быстрая». «Да, я так же думал», — проговорил Джейми сонным голосом. «Когда подобное произошло со мной?» Словно обозначая вопрос, Стеббингс хмыкнул, Джейми вздохнул. Через мгновение я услышала шорох ткани и увидела, что он со стоном потянул левую ногу и откинул полу килта. «Видите это?» Палец Джейми медленно прошелся по всей длине бедра, начиная чуть выше колена и закончив почти в паху. Стеббингс хмыкнул чуть более заинтересованный, на этот раз определенно вопросительно. Свисающие мыски чулок качнулись, когда дернулись его ноги. «Штык», — сказал Джейми, небрежно прикрывая килтом извилистую борозду шрама. «После того, как меня ранили, я провалялся 2 дня, и лихорадка пожирала меня заживо. Моя нога распухла и звоняла. И когда явился английский офицер, чтобы вышибить нам мозги, я почти обрадовался». Наступило недолгое молчание. «Колоден?» – спросил Стеббингс. Его голос все еще был хриплым и звучал лихорадочно, но сейчас в нем появился интерес. «Слыхал об этом?» Джейми ничего не сказал в ответ, но неожиданно зевнул, не удосужившись прикрыть рот, и неторопливо потер руками лицо. Я слышала, как мягко шуршит его щетина. Молчание. Но уже другое. Я чувствовала гнев Стеббингса, его боль и страх, но в его затрудненном дыхании появился намек на любопытство. «Хотите, чтобы я спросил?» Джейми покачал головой. «Слишком долгая история. Да и не люблю я ее рассказывать. Достаточно того, что я очень хотел, чтобы он меня застрелил, но ублюдок все равно этого не сделал». Воздух в маленьком трюме был затхлым, но едким. Его переполняли смешавшиеся запахи крови и роскоши, промышленных товаров и болезней. Я осторожно и глубоко вдохнула, ощутив резкий аромат мужского тела. Острый, медный, первобытный дух, горьковатый от изнеможения усилий. «Женщины никогда так не пахнут», — подумала я, — «даже в самых сложных ситуациях». «Значит, это месть?» Немного погодя, спросил Стеббингс. Его беспокойные ноги замерли, грязные чулки обвисли, а голос звучал устало. Плечи Джейми шевельнулись, когда он вздохнул, и его собственный голос был почти таким же усталым, как у Стеббингса. «Нет», — сказал Джейми очень тихо, — «считайте, что я возвращаю долг». «Долг?» — подумала я. — Кому? Лорду Мелтону, который отказался бесчестно убить его и отправил из Колодена домой, спрятав в телеге с сеном? Его сестре, которая не позволила ему умереть и вернула к жизни исключительно благодаря своей силе воли? Или тем, кто умер, когда он остался в живых? Я уже достаточно размялась, чтобы подняться, но пока не вставала, не было необходимости. Мужчины молчали. Их дыхание сливалось с дыханием корабля и вздохами моря за бортом. Осознание пришло ко мне медленно, но уверенно. Я часто заглядывала в бездну из-за чужого плеча, когда кто-то стоял на краю, глядя вниз. Но однажды я вниз смотрела сама и хорошо знала эту манящую пустоту, предлагающую облегчение. И теперь они стояли плечом к плечу, но каждый сам по себе, и глядели вниз.